яркое, блестящее, все, что есть вокруг. А нам очень хочется, чтобы мы сквозь это стекло человека увидели. Очень красивые кадры так получают. Что делать? Надеть на объектив поляризационный фильтр, покрутить его, потому что, видите, у него есть, мы накрутив, мы еще можем крутить. Выбрать такое положение, когда блики со стекла пропадут. И то есть мы будем видеть четко, что находится за стеклом. То есть портрет человека, которого мы снимаем. Вариант очень часто используемый. Очень часто используемый в кинематографе, да и в фотографии, где угодно еще. Вы все видели рекламные проспекты, календари фотографические. Вы все видели огромное количество рекламных, да и не только рекламных фильмов. Там про Джеймса Бонда, про кого угодно еще. Мальдивы и всякие другие приятные места, Таиланд. Кому что ближе, кто что больше любит. Видели, какое там, кто сказал, море прозрачное делает? Да, с помощью этого фильтра делаются эти рекламные фильмы, эти рекламные фотографии. Когда убираются, насколько это возможно, блики с водной поверхности. Нужно понимать, что источник света должен находиться за спиной оператора. То есть свет не может быть сильно контровым. Потому что при сильно контровом свете, когда солнышко в кадре, он не убирает. То есть где-то сзади. Принцип работы поляризационного фильтра я объяснять сейчас не буду. Если кому-то это надо, тот может воспользоваться школьным курсом физики за какой-то там класс и посмотреть. В принципе, там лучи становятся, когда они отражаются от неметаллических поверхностей, они ориентированы только в одной плоскости. А тут решетка есть, которая пропускает их или не пропускает. Вспомните это или вспомните физику, если вам это очень надо. То есть нужно помнить, что просто надеть фильтр на объектив нельзя, нужно его покрутить, чтобы он эффект свой проявил. Где еще применяется этот фильтр, кроме того, чтобы убрать блики? В пейзажной съемке, вот то, что я сказал, убрать блики с моря, с водной поверхности. Просто в пейзажной съемке, чтобы повысить цветовой контраст и цветовую насыщенность, потому что цвета очень становятся цветонасыщенными, они аж выпрыгивают с экрана. Тоже покрутить его надо. Иногда такой фильтр применяется и при портретной съемке. Посмотрите на меня. Вот у меня вариант, который тяжкий для фотографа, кинооператора.